Что приключилось, Евдокия Елизаровна? Неловко, топчась возле стола, спросил Ной. — А, это вы, спаситель мой, непрошенный. Боженька, сколько раз спасать меня будут? А я все тону и утопиться не могу. — Что ты, Дунюшка? — всплеснула руками старуха Юскова. — Да разве можно так говорить? На себя-то! — Ах, тетечка, такое ли я могу сказать? Тошно мне, тошно! И ты, Ной Васильевич, иди спать. Уезжаю завтра в деревню. Сестра моя утопилась. На другой день Дуня собралась в Белую Елань. Ной не отпускала ее одну. Но разве есть такая сила, чтобы урезонить своенравную Дуню? Она не хотела, чтобы Ной присутствовал при ее встрече с родными. Пусть Ной Васильевич едет к себе в Таштып, там его ждут, а у Дуни свои горечи и печали. Доехали, слава Богу, пора и разъехаться, Ной Васильевич. И разъехались. Зависть седьмая. В доме Юсковых справлялись поминки по утопшим. Почивались на 11 столах родичи, единоверцы, федосеевцы, работники со своими бабами и чадами, для всех пшеничной кутии хватило. Каждый, кто уходил с поминок, с некоторым страхом заглядывали в малую горенку. На круглом столе, крытом черным бархатом, лежали вещи утопшие. Дошка, шаль, платье, часики. И горели толстые восковые свечи в позолоченных подсвечниках. В большой гостиной, где отводили поминки, в переднем углу под старообрядческими иконами мотали свои желтые язычки восковые свечи, хотя и без них было светло от двух ламп молний, свисающих с потолка. Во всем доме держался приторно-сладкий запах тлена, как будто всюду лежали покойники. Поминальную службу по федосеевскому обряду справил старший из братьев Юсковых, феоктист Елизарович, и тут же ушел со старухой, расхворался. На час после поминального бдения остались свои. Михаил Елизарович с супругой Галиной Евсеевной, женишок горбатой Клавдиюшки, прыщеватый детина Иванушка Валявин, покорный сын своей родимой матушки Хретинья Пудеевны, чуть в сторонке супились заловки Фёкла Андриановна и Марья Никаноровна, жены братьев Потылицыных, арестованных Ревком. «Вот оно, как привалила беда-то», — кряхтел Михаил Елизарович. Говорили в полголоса, не торопко, чтоб не потревожить витающие над миром души утопших. Александра Панкратьевна, как и дочь Клавдиюшка, с домоводительницей Элевтиной Карповной, во всем черном вспоминали, какая была Дарюшка в живых, умница, писаная красавица, и сколько же было достойных женихов, хоть бы тот же Исаул Григорий Андреевич. «Не судьба, видно», — начала, заикаясь, Любовь Гордеевна, женушка Игната Елизаровича. Слова ее были пухлые, надутые, как мыльные пузыри, да и сама она была сдобная, точно подоспевшая пасхальное тесто. Вот маменька покойница говаривала: от судьбы не отворачивайся, везде найдет. Судьба она завсегда, начал было и тут же кончил Иванушка, поглядывая на горбатую невесту Клавдиюшку. Приданое-то обещано не горбатое. Да вот как теперь будет? Сам Елизар Елизарович в банде, а тут еще утопленники. Как бы приданное мимо рыла не проехало, вот тебе и судьба. Не судьба, а муть земная закружила Дарью, сказала престарелая Галина Евсеевна. Глаза ее уперлись, один в передний угол, второй косил к двери. А всему причиной ведьма и Ефимия. Оно так, поддакнул Михаил Елизарович. Он сидел под двумя чеканными лампадками, на лысину его падала тень от божницы, по жилетке золотая цепь. Стрепуха Аннушка с дочерью Гланькой, тоненькой, как веретено, с льняной косой через плечо по цветастому ситцевому платью, собирала со столов грязную посуду, а работницы Мавра и Акулина уносили ее на кухню. Слышно было сквозь двойные рамы, как кто-то подъехал к дому. Иванушка заглянул в окно, отвернув штору, но матушка Харитинья торкнула его локтем в бок, и он сразу принял прежнее почтительное положение. Алевтина Карповна угощала вином и закусками. На час бдения для близких стрепуха Аннушка с Гланькой собрали два стола со всевозможными закусками и винами в толстых бутылках и даже французским коньяком. «Хоть бы Дунюшка сыскалась», — покручинилась Александра Панкратьевна. «Может, тоже в живых нету?» «Жива, должно», — буркнул Михаил Елизарович. «Не про Дуню вспоминать такой час», — пропела Алевтина Карповна. «Если бы вы знали, как она с собой распорядилась в городе, лучше бы такой дочери на свете не было, стыд и срам». Как раз в этот момент из прихожей вошла женщина в пестрой собачьей дахе. Воротник дахи поднят и завязан на сыромятные ремешки. Лица не разглядеть. «Про Дуньку что толковать?» — поддакнул Михаил Елизарович. «Не приведи Бог, до чего верченая была. Не я ли отвез ее в скит, чтоб образумилась? Чтоб она там наделала? Игуменю поленом умилостивила и бежать?» «Гленька, спроси-ка», — кивнула Алевтина Карповна на гостью в дахе, будто примерзшую к половицам у порога. Шустрая Гланька, игривая и веселая, как молочная телка, заглянула в чернущие глаза гости, спросила, чья, откуда, та ни слова. «Глухая, что ли?» Гостья развязала тесемки, сбросила даху прямо себе под ноги, стянула суконную шаль с меховой шапочки и тогда уже, расстегнув крючки, не торопясь, сняла желтую шубу. И тут у всех перехватило дыхание. «Дарьюшка!» «Истинная Дарьюшка! Это ее углисто-черные брови, черные, влажно-блестящие глаза, румяное впалощекое лицо с ямочкой на подбородке, вздернутый носик, рост и перехват талии. Дарьюшка!» Знакомыми движениями рук сняла шапочку, поправила пышный узел кудрявившихся волос, взяла лакированную сумочку с блестящим замком, перекинула ремень на сгиб левой руки и ни слова. «Ни здравствуй, ни прощай!» Стоит и смотрит, как будто вяжет всех в кучу одной веревкой. «Свят, свят!» Испугались заловки Потылицыны. «Господи помилуй!» — перекрестился Михаил Елизарович. «Чего испугались?» — спросила гостья, тиская ладонь ладонью. На ней была расклешенная кашемировая юбка до носков поярковых сапожек, бордовая кофта в талию с пышными плечиками, длинными рукавами, в мочках ушей золотые дутые серьги, как у цыганки. «Дуни судите, слышу», — тягуче проговорила она. «А за судью-то кто у вас?» «Спаси, Христе!» — ахнула Галина Евсеевна, втискиваясь в мягкое кресло. Александра Панкратьевна вскрикнула и повалилась на лавке. Клавдия успела поддержать маменьку. Гостья подскочила к ним, обняла мать и попросила воды. Никто не сдвинулся с места. «Дайте же воды! Оглохли!» Прислуга Гланька подала стакан воды, а у самой глазенки, как два бесика, туда-сюда, туда-сюда. Клавдиюшка нежданно опознала. «Дуня же это! Дуня! Маменька! Дуня приехала!» Дуня спрыснула лицо матери, та очнулась, и руки ее сами собой потянулись к дочери. «Дунюшка! Маменька! Как ты меня испужала! Господи, слава Христе, возвернулась! А у нас-то горюшко какое! Ох!» Дуня выпрямилась, хрустнула тонкими пальцами, и опять быстро взглянула на всех родичей, передернула губы, а мать ей, помяни, мол, дедоньку Елизара и сестрицу Дашеньку, ни слова в ответ, только вздох на полную грудь. Помяни, помяни! Дуня с омерзением уставилась в белые, тускловатые глаза Левтины Карповны, и та отпятилась в тень резного буфета. Клавдиюшка молвила, что инженер Грива, супруг Дарьюшки, по наущению де ревкомовцев, проклял Дарью. «Не Грива, а Боровик злодей!» «Измытарил!» — ловко повернула оглобли Галина Евсеевна. Дуня щурилась и молчала, пухлые губы кривились в злой усмешке. На столах печенье, варенье, кутья в хрустальной вазе, золотые ложечки, серебряные приборы, причудливые рюмки в потеках красного вина, рябчики, тетерки, остатки зажаренных в собственном соку молочных поросят, бутылки с вином и марочным коньяком. Жирно! Дуня взяла со стола бутылку коньяка, вынула пробку и налила не в рюмку, а в тонкий стакан. Все узрились, как текло улыбчатое золото до кромок стакана. Тонкие пальцы обняли резной стакан,